Это программа «ИТИМ», самая тяжелая программа для наших гостей, но в чем-то и очень легкая, потому что, несмотря на то, что ведущих четверо, зовут их одинаково, в какую сторону не посмотришь, везде Алексей сидит. Вот сегодня у нас состав такой: Голубев, Соломин, Нарышкин и Дурновок. Классический состав программы «ИТИМ». Наш гость сегодня Марат Гельман. Вот мы привыкли называть галеристом, но, как оказалось, в общем, это уже не совсем верно. Гуманитарным инженером вы себя называете. Ну да, я как бы... Есть такая теория спекулятивная, что в 19 веке художники и ученые, это были такие два маргинала, которые каждый занимался там чем-то своим непонятным. И, собственно говоря, когда появился инженер, то есть человек, который понимает ученого, но при этом думает о каких-то обычных вещах, там, о хлебе насущном, о транспорте, о войне, тут началась индустриальная революция. И ученый перестал быть маргиналом, а стал как бы в топе общества. Сейчас постиндустриальная революция вот-вот идет. И для того, чтобы она совершилась, нужны гуманитарные инженеры. То есть люди, которые разбираются в искусстве, но при этом думают очень в основном о прагматике. То есть то, чем я сейчас занимаюсь там, в Черногории, там, ну там в Черногории экономика там держится на туризме, а сезон 3 месяца всего. Соответственно, если ты добавляешь с помощью там, фестивалей еще 1 месяц, ты, значит, улучшаешь экономику. При том, что я вроде занимаюсь как бы культурой, но при этом задачи ставлю перед собой прагматические. А почему вы называете себя в таком случае гуманитарным инженером, а не гуманитарным бизнесменом? Потому что ведь в прагматике, если мы говорим о прагматике, и еще попытаться заработать денег, что, в общем, тоже, конечно, наверное, является, конечно, частью вашей работы, это больше подходит под определение... Дело в том, что я здесь именно как специалист выступаю. То есть в данном случае меня пригласили, я работаю как человек, который понимает, как это делать. А вокруг много бизнесменов, действительно. То есть мой принцип, как бы я создаю не корпорацию, а ситуацию. То есть в той ситуации, в которой, которую я создаю, сейчас там, ну, наверное, сотни туристических агентств зарабатывают деньги. Там какие-то художники зарабатывают деньги, там какие-то уличные театры зарабатывают деньги. Но моя задача создать ситуацию, ну, то есть среду, в которой это возможно. Поэтому я себя называю как бы скорее именно технологом, инженером, который знает, как это делать. Который помогает другим людям зарабатывать деньги. Ну, это может быть страна, потому что меня пригласили как бы страна, значит, я выяснил, какие у них проблемы, вот у них там проблема, страна малоизвестная. Поэтому там, я не знаю, мало приезжает, кроме, вот, допустим, русских или русскоязычных, или туристов мало приезжает. Значит, вот проблема, надо ее решить. В стране маленький сезон. То есть, как бы государство тоже может сформулировать какие-то задачи. А я говорю, что ваши задачи очень прагматичные, приземленные задачи. Можно решить с помощью культуры. И я знаю как. И я этим занимаюсь. Уверен, что через 5 лет этим будет заниматься 1000 людей. Хотите, я вам назову еще один маленький уголочек земли, который тоже нуждается в том, чтобы привлечь людей привлечь компании туда. Это полуостров Крым. Почему вы решили заниматься Черногорией, а не, например, не остаться здесь, не помогать россиянам в их душеспасительных начинаниях? Если честно, это не я решил. То есть меня отсюда вначале достаточно активно выдавливали. То есть я в Перми создал музей, я не знаю, вы в курсе, нет, но который до сих пор является самым мощным музеем современного искусства за пределами столицы, да, так скажем. Ну, значит, соответственно, там был цензурный скандал, значит, меня выгнали. Я занимался проектом, кстати, «Культурный альянс», один из городов. То есть Крыма там не было. Вот, русские города, которые хотели развиваться через культуру, сделали все, чтобы все, как бы, мои партнеры, там, те, кто это финансировал, перестали это делать, потому что, ну, как бы там Гельман там критикует Путина и бла-бла-бла. Вот. Сейчас, кстати, бывший губернатор Перми приехал ко мне в Черногорию и говорит, что должен благодарить всех поименно, кто тебя выдавливал. То есть сейчас это получается, что вроде это я такой. Но начиналось это по-другому. Ну, а что касается Крыма отдельно, то, конечно же, я хочу сказать, что это нерешаемая задача, потому что искусство... интернационально. Вообще культурный обмен — это почти то же самое, что культура. То есть нет ни одного города в мире, ни Лондона, ни Нью-Йорка, ни Москвы, и уж тем более не такие территории, как Крым, которые могли бы иметь насыщенную культурную жизнь, не занимаясь культурным обменом. А Крым, ну, изолированная территория. Ну, вот если бы не было этой истории с выдавливанием, вы поехали в Крым, как поехали в Черногорию? Нет, нет, я бы не поехал в Крым, просто потому что это нереальная задача. Кроме всего прочего, надо иметь в виду, что культурные проекты можно делать только интернациональными. Это, кстати, не понимают у нас в России многие, что если, например, там ресторанный бизнес можно построить изолированный, или там сельское хозяйство, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, условно говоря, экономика, можно себе представить, что есть труба, и кроме трубы ничего не связывает там нашу страну и да. А в культуре это невозможно. То есть культура это такой, она открыта. Ну, смотрите, есть же японская культура, которая, в общем, была веками изолирована, да, и которая совершенно своя. Вот. Есть исландская культура, тоже совершенно... Значит, время важнее места, это очень важный момент. Дело в том, что когда вот мне говорят, что есть разное. Современная японская культура ближе нам, чем японской культуре, которая была 50 лет тому назад. То есть, да, там действительно русская культура отличается от французской, от японской, от какой угодно. Но от своей же культуры прошлого времени она отличается гораздо больше. Время важнее места. Я вас сейчас слушаю, и получается, что вы как будто бы боитесь какие-то брать большие серьезные проекты. Крым, вы говорите, что он проблемный, это нерешаемая задача. И мне, честно говоря, жалко, зная вас, вот, хотя бы по, не знаю, по Фейсбуку, по вашим прежним делам, мне жалко, что вы занимаетесь маленькой Черногорией. Я там был прошлым летом, но она правда маленькая. Вы же, наверное, достойны какого-то большего, более серьезного. Она очень маленькая. И вот если ты живешь в России... И ты занимаешься Россией. Проблемой, ну, там, я занимался там, проблемой сверхцентрализации. Да? Если ты живешь в Черногории, у тебя даже мысли не появляются, что ты будешь заниматься только Черногорией. То есть я, то, что я сейчас сам создал, это Duke European Art Community, это культурный центр европейский. Вот я завтра лечу в Париж открывать выставку в Помпиду. После этого 2 марта, не возвращаясь никуда, я еду в Вену, открываем выставку, совместную выставку моего черногорского проекта, значит, и Венской галереи. Я участвую в ноябре, я делаю в самой лучшей, наверное, галерее в Лондоне, сейчас в Саче, выставку, посвященную, ну так и приуроченную к столетию революции. То есть, в этом смысле надо иметь в виду, что сила Европы не в том, что она большая, как бы, а в том, что она вся в коммуникациях. И там вообще нет проблем. Вот, то есть, я делаю выставку вот в Которе, это маленький город, который даже по черногорским меркам маленький. Он просто такой центр туризма. Но ко мне приезжает директор музея Стамбула или Сараева без всяких проблем. То есть это немножко другая ситуация. Отсутствие границ. Да. Но при этом, при всем, в том, что вы говорите, есть резон. Действительно, в России гораздо серьезнее проблемы, и действительно, в России можно было бы проявить себя гораздо эффективнее, но здесь в основном либо достаточно успешно тебе не дают работать, вот, либо заставляют там 90% своего времени заниматься как бы не содержательной работой, а какой-то вот фигней, назовем так. Вы в России же не так, в принципе, часто бываете, но когда вы сюда приезжаете, чувства ваши первые? Ну, я 2 года вообще не приезжал. Вот. Не так часто, то есть да, все-таки прав. Да, да. 2 года вообще меня не было. Просто там, когда я уехал, там нашлись каких-то 2 странных депутата, там, которые написали, что я там собираюсь строй поменять насильственно. Там что-то еще, в общем, прокуратуре какие-то дела, я боялся, знаете, как все скажут, уехал, и тут вдруг какое-то дело. Ну вот Павел Чиков, Агора, значит, все выяснили, можно. Это произошло, то есть я первый раз буквально приехал 3 месяца тому назад. Вот. Чувства, ну, с одной стороны, надо признать, что оттуда казалось, что здесь все совсем как бы остановилось, все ужасно плохо, потому что 2 года это были такие в информационном плане очень тяжелые для России времена. Я сюда приехал, нет, жизнь продолжается, значит, фонари горят, машины, есть даже положительные какие-то вещи, но в Москве. То есть вы не пожалели, что вы уехали, или разочаровались, может быть, в том, что вы 2 года здесь не появлялись? Нет, ну у меня там удивительный проект. И у меня там проект, который может, во-первых, иметь влияние действительно для ну, всего мира, как бы. То есть это не локальный проект черногорский. Во-вторых, в том числе и для России. Я, например, когда занимался, у меня в культурный альянс, я города, где меньше 500 000 жителей, вообще не брал. То есть я не понимал, что с этим можно делать, как можно развивать культуру в таком маленьком городе. Сейчас у меня появились новые компетенции. То есть... Вы 2 года вы имели неверное представление о России, получается. Не было ли это для вас дэмиджа? Ну, не знаю. Но я обрадовался, честно говоря. А сейчас я вчера открыл прекрасную выставку. Ну, вот она сделана в Черногории, в Санкт-Петербурге. Это семья Флоренских, это Саша Флоренский, Оля и их дочка Катя, то есть это бывшие медики, он, значит, там, ну, Павла Флоренского, замечательные художники, они у меня там работали. И не, ну вообще у меня нет такой привычки жалеть, если честно говоря. То есть я как-то так по-другому живу, то есть даже если там что-то, ну, как бы там, то есть, а здесь у меня очень реально очень интересный проект. Я, простите, по ощущениям, все-таки здесь лучше, здесь хуже, если лучше или хуже, то что? Ну, все-таки у меня ощущение, я бы так сказал, здесь гораздо лучше, чем это кажется снаружи. Замечательно, друзья. Да. Напомню и себе, и вам, Марат, и всем, что программа не дифферамп, у нас называется «А-Тим». Вопрос такой. Держитесь. Марат, вы неблагодарный вы человек. Ругаете вы власть российскую, но фактически вы благодаря ей и состоялись. Вы многим ей обязаны. Музей в Перми был сделан на государственные деньги. Здесь ваши какие-то выставки, проекты. Это все начиналось с сотрудничества с властью, с «Единой России», с администрацией президента, там, Дмитрий Медведев, большое правительство. Ну, все, за что ни возьмись, все начиналось с господдержки. Потом вы как-то от этого открещивались, бац, теперь вот вовсе в Черногорию сбежали. Могу прокомментировать, да, сразу. Пожалуйста. Ну, во-первых, значит, до 99-го года никаких отношений вообще с властью не было. При этом в 93-м году уже было там поэт Пушкин, фрукт яблоко, галерист Гельман. То есть, как бы, все-таки галерея, ее лучшее время, и 90-е, если вы посмотрите на историю искусства, Русский музей издал огромный там том там про Марата Гельмана, книгу. Как бы 90-е годы, основное время, когда была заработана репутация, сделаны основные выставки, это все-таки не было. Значит, действительно, была у меня... серьезное. Значит, в Перми я приехал на деньги там Сережи Гордеева, частное лицо. Другой вопрос, что действительно городу это понравилось. Но я-то считаю, что я занимался одной из самых серьезных проблем России. Этой проблеме 300 лет. Сверхцентрализация. То есть 300 лет со времен Петра Первого, все самое лучшее. Люди, ресурсы, искусство, деньги. Все стягивалось в столицу. Значит, страна объединяется, и люди уже даже не верят. Я приехал в Пермь, откуда был такой, ну, во всем мире был такой интерес к моему проекту, потому что люди не верили, что вообще возможно что-то интересное вне, значит, столицы. То есть, поэтому здесь надо сказать, что да, действительно, в этот небольшой период президентства Медведева была возможность говорить о модернизации и делать эту модернизацию. В высшей школе экономики было, там преподавали, значит, там, ну, табличка, вот технологическая модернизация, а второе модернизация по Гельману, гуманитарная. Но это все кончилось. И в этом смысле я хочу сказать, что дважды, то есть эта власть повернулась на 180 градусов, а не я. Я такой же. Дело в том, что искусство, оно всегда открыто миру и всегда смотрит в будущее. Это и в 90-е годы мы совпадали с властью, и можно даже сказать, до 2004 года. Совпадали в том числе и с Путиным. Вы еще как совпадали, потому что не только фрукт, яблоко, Пушкин, поэт, Гельман, галерист, но и Гельман, политтехнолог. И да, это всем, да, хорошо, да, известно. И вы один из пионеров в России, да, вообще, да, в этой сфере. Ввели эту грязную, значит, грязное дело под названием политтехнология. Вот как-то не стыдно ли вам, что вы занимались таким грязным делом, когда политтехнологи пиарят никчемных, бездарных людей, заставляют простой народ голосовать и выбирать. Вообще профессии. В 99-м году я был действительно членом штаба Путина, это правда. Значит, если эти все эпитеты про грязных, никчемных людей касаются Путина, то в определенном смысле это моя. Но я хочу сказать, что в 96-м году была совершена там, ну, главная, наверное, ошибка. Я там не был в главных ролях, там были какие-то другие люди в главных ролях, но в 96-м году мы делали кампанию Ельцина, не допустить Зюганова. То есть не допустить сами себя и всю страну убедили, что приход к Зюгановой власти — это будет возврат к СССР, это будут коммунисты, это все конец и так далее, и так далее. В процессе этого, потому что политтехнологии, так же как и адвокатская деятельность, могут быть и грязными, и чистыми. Вот. В процессе этого действительно, с одной стороны, олигархи, тогда это называлось семибанкирщина, построили медиа, и, в общем-то, это был первый случай, когда вот молодая такая, такой молодой институт независимых медиа, ну, поставили под контроль. И губернаторы достаточно активно использовали админресурс на местах при попустительстве судебной системы, то есть зная, что им за это ничего не будет. То есть вот тогда это была серьезная ошибка, но это была все-таки ошибка, а не злодейство. Вот что я хочу сказать, что нам казалось, что мы спасаем страну от коммунизма. Оказалось, что гораздо опаснее для демократии это то есть надругательство над институтами, над процедурами, что лучше бы все-таки Зюганов выиграл, но сохранилось бы независимые медиа и сохранилось... Если бы Зюганов выиграл в 96-м году, да, у нас сейчас была бы тут демократия западного образца, а в 2017-м... В 2017-м, я думаю, что да. Мне кажется, здесь в другом дело. Здесь дело в том, что вы не Почему? Хотите... Почему? Они бы ушли. Дело в том, что... Вот смотрите, что сейчас происходит, в Америке. Это же очень интересно. Выясняется, что независимые СМИ — это мощнейший институт, который вполне может без даже поддержки там сенаторов и так далее, противостоять себя институту власти, ну, президентской власти. То есть, если бы мы сохранили честные выборы, которые и сохранили бы независимые СМИ, то... При коммунистах. При коммунистах. Выборы, при Зюганове. Да. Ну, и что, это реально? Абсолютно. Но дело в том, что не было бы этой абсолютной власти. Ведь поймите, у нас сейчас в голове президент — это тот президент, каким сегодня является Путин. То есть это человек, который подмял уже под себя парламент, поднял СМИ, подмял все. И у него абсолютная власть. А тогда бы это был президент, против которого... Простите, у меня просто есть вопрос. Вот, мы когда обсуждаем вот все эти гипотетические сценарии, да, мы апеллируем какими-то такими машинами. Вот, значит, сенаторы, вот президенты, вот СМИ, вот так далее. Если людям совершенно пофиг, Ельцин, Зюганов, Путин, и что с демократическими институтами происходит, как можно демократическое государство построить, если люди сами демократические институты не ценят, и им все равно, что с ними происходит? Вот я могу так сказать, что в 96-м году гораздо большее количество людей было вовлеченных в политику, и, то есть политика была абсолютно не... Ну, условно говоря, вот такой вот конформизм, инфантильность, ее не было. Она выращена. Я же это говорю к сожалению, потому что это была моя ошибка. В том числе моя ошибка. Потому что я уверен, что вот эта победа так же, как была бы недолговечной. Потому что на самом деле вот эти люди, которые чисто вокруг Зюганова, они не справились бы чисто технологически. И я думаю, что через 4 года он бы просто с треском провалился бы на следующих выборах. Так, а вы почему есть уверенность, что были бы выборы? Нет, вообще, смотрите, при Зюганове? Я думаю, что быстро убрать они бы не смогли. Их не было бы такого ресурса. Ну, слушайте, мы же сейчас смотрим... Прости, мы смотрим сейчас на Зюганова, на тех людей, которые его поддерживают. Они фанатеют от Ленина, от Сталина. Нет, смотрите, я... Тогда были расстрелы. Всех бы расстрелял, согласны. Нет, я, значит... Значит, они... То есть, я не вижу, что они там фанатеют, да? То есть, для них Сталин — это, безусловно, символ, как для старушки-пенсионерки. Это символ чего-то, да? Вот, но я думаю, что в тот момент, ну, сейчас коммунистическая партия — это вообще ноль, как бы нет такой, то есть это пусто, да, в тот момент она была на грани переформатирования в социал-демократию, и, ну, так же, как это произошло в Польше, и либо она переформатировалась, либо они бы проиграли. Но это мое мнение. И я тоже хочу сказать, что я, конечно же, 100% не знаю, могли быть эксцессы, но я могу сказать, что то, что у нас началось у нас на глазах там, ну, в основном со второй половины первого срока Путина, да, когда все медиа начали, основные каналы поджиматься, вся эта ситуация, Вся она началась в 96-м году. Мне кажется, позвольте, я просто, чтобы закончить, наверное, эту тему, мне кажется, что здесь проблема немного в другом, ваша проблема. В том, что вы, как представитель тех людей, которых уважают интеллигенция, уважают люди образованные, не хотят нести ответственность за слом этих институтов. Мне кажется, опять же, это мое представление, что институты поломали бы и коммунисты, и, ну, они поломаны сейчас. Но если бы тогда произошли честные выборы, ответственными бы за это были другие люди. А вы с Чубайсом, с прочими другими людьми были бы как бы, ну, кристально чистыми, агнцами просто... Все ж таки, там, до кристальной чистоты надо, значит, вернуться тогда уже до 91-й год и, конечно, люстрация. То есть не было проведено, это уже, может быть, претензия уже не ко мне, скорее, а к депутату Александру Гельману, к моему папе, который тогда был. Но надо было делать, конечно, иллюстрацию для сотрудников спецслужб в 91-м году. Это было бы... У нас же, простите, Борис Николаевич Ельцин сам был видным членом КПСС. Коммунистической партии. Был провести он не мог провести иллюстрацию самих себя. Нет, он не мог провести иллюстрацию коммунистов. Это правда. Но спецслужбистом он не был. Опять получается технологический просто ход. Найти тех, кто не в нашей команде, и попытаться устранить их из этой команды. Ну вот я же говорю, я сейчас нахожусь в какой ситуации. Я, значит, мне 56 лет, я пытаюсь анализировать свою жизнь и искать вот ответ на этот вопрос. Марат, ну ты же не идеален, ты же в чем-то тоже виноват, а я себя ищу, в чем я виноват, в чем. Где ошибки? Ну, то есть мне сегодняшняя ситуация... В абсолютизме Путина вы виноваты. Я вам подскажу, вы не пустили к власти Зюганова плохо, вы пустили к власти Путина плохо. Что хорошего вы сделали, Марат? Я вам такой же вопрос задаю. Чего хорошего вы сделали? Да. Ну, как политтехнолог, прежде всего. Да нет, дело в том, что политтехнолог, это все-таки идет абсолютизация такая, значит, политтехнолог это как адвокат. То есть он работает с людьми, он помогает. Если говорить, единственный раз, когда я себя в каком-то смысле идентифицировал с клиентом, да, это Союз правых сил. Когда в 99-м году, значит, демократы, которые ни разу, а я возглавлял штаб, просто чтобы было понятно. Вот, ни разу до этого, то есть с 90 там какого-то года, как бы, не попадавшие в парламент, взяли, значит, с помощью Сережи Кириенко, значит, тогда Кириенко, Немцов, Хакамада, тройка у нас была, и попали в Думу. Ну, гордиться тоже нечем, потому что через 3 месяца они там внутри Думы разругались, Кириенко, плюнув на все это, пошел к Путину, значит, сказал, что хочу уйти из этого муравейника. Вот, дайте мне какую-нибудь более простую, понятную работу. Вот, пошел в полпреды. Вот, и, собственно говоря, из этого, то есть, там, Боря Немцов пытался, то есть, как бы, потом они, значит, сделали плохую кампанию, вылетели оттуда. Но я, по крайней мере, тогда... ходил рядом с Кирием, то есть я себя как-то с ними идентифицировал. То есть я готов был нести, условно говоря, их вот эту проблему считать своей проблемой. Хотя сам я, скорее, все-таки, там, условно говоря, социал-демократ, а вовсе не правый политик. Извините, что перебиваю. Вы в каком штабе-то были? В 99-м я был руководителем штаба. В 94-м вы были в штабе Путина или в штабе... Нет, в 99-м году я был... История была такая. Я про 2004. Вот, я говорил про 2004 сейчас. Я говорю о том, что в 99-м году я был руководителем штаба Союза правых сил. Нет, это я понял. А в 2004-м я не был ни в каком штабе. Значит, после этого, когда Союз правых сил попал в Думу, потому что было уже совсем все понятно, Борис Немцов подходит и говорит: Марат, мы поддержали Путина на выборах в президенты. Я говорю, ну... Ваше дело. А как вы отнеслись к этому? Ваше дело это... Тогда Путин был абсолютно не белое пятно. То есть он был понятен только так же, как и вам. Так вы осудили этот выбор, если он белое пятно непонятно? Нет. Ну как? Это политическая игра. То есть союз правых сил играет в свою игру. То есть в чем смысл вот этой попытки демократов была? Она, конечно, была в том, что в 2004 году выставить своего кандидата в президенты. Для этого тактически они, значит, поддержали Путина. Говорит, и, значит, вот там в соответствии с этим подписали соглашение, значит, часть нашего штаба, значит, идет к Путину, значит. И, значит, я пошел там, поработал на них тоже. То есть это вот был такой сюжет. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас короткие новости и реклама. Кстати, ведь выставили же в 2004-м Ирину Хакамаду, если мне память не изменяет. Но об этом поговорим через 5 минут. Сейчас у нас короткий перерыв. Программа «Эй-Тим». Программа «Этим» продолжается. Марат Гельман у нас по-прежнему в гостях, гуманитарный инженер. Состав Алексеев сегодня такой: Голубев, Соломин, Нарышкин, Дурново. На мемуарах я вас прервал. Да, но я единственное, что хочу сказать, что все-таки для меня как бы основная моя деятельность, это была как бы деятельность как бы галериста, там, директора музея, вот этого гуманитарного инженера, это была такая, побочная скорее. Тогда уже? 99-й год? Не, ну всегда. То есть всегда это было какое-то такое... Ну, был момент в 94-м году, когда мне казалось, что художественный мир такой маленький мир. Вот как сегодня Алексей сказал про то, что Черногория маленькая страна, а есть большая Россия. Мне казалось, что как бы искусство это такой маленький мир, а есть политика, которая управляет каким-то... Ну, и интерес, конечно, был, безусловно. Но все равно я себя мыслил... То есть политтехнология для души, получается? Нет. Политтехнология – это попытка проверить себя в других масштабах. Или это попытка заработать? Попытка заработать, в первую очередь. Это хорошие деньги были? Вот, опишите, если не можете назвать сумму конкретно. Насколько увеличилось ваше благосостояние? Нет, ну, у меня было... Я по-другому сформулировал, что вот у меня, собственно говоря, фонд эффективной политики мы создали, когда это 94-й год был, когда я думал о том, закрывать галерею или нет. Потому что, ну, как бы, был такой очень серьезные проблемы финансирования галереи. Вот удалось мне закрывать. Вот так бы я сформулировал. Давайте скажите, о прекрасном, а можно? Секунду, про Путина хотел уточнить. Я же говорю о прекрасном. О прекрасном. Сначала ты сказал, что он одумал зеленый червяк. Ваше участие в выборной кампании Путина ограничилось только тем, что вы промолчали, когда вам сказали, что вот мы хотим сделать ставку на Путина? Или вы деятельно участвовали в этой кампании, что-то делали сами для того, чтобы Путина выбирали? Мы делали. То есть была небольшая группа. Обманывали ли вы избирателей? Нет. Дело в том, что хитрость той кампании заключалась в том, что когда началась официальная кампания, а мы говорим именно официально, уже все было уже сделано до того, как. То есть реальная предвыборная кампания Путина как президента проходила во время думской кампании. Потому что как телевидение показывало всех участников думской кампании как таких чудиков, клоунов. Все. Зюганов, Екатеринов, вот. Вы к этому не были причастны? Ну да. А Путин в это время... Человек, который делал дело. И, собственно говоря, в августе, условно говоря, у него узнаваемость 2% в августе, а в декабре рейтинг 60%. Ну и плюс Ельцин стал главным политтехнологом для Владимира Путина. Ну да, то есть в этом смысле это, конечно же, эта кампания, она вот, то есть это был важный политический жест для Союза правых сил, что часть штаба Союза правых сил вошло в штаб Путина. Ну, в то же время мы там что-то делали. Шур Тимофеевский был со мной. То есть я сделал небольшую группу, которая что-то там писала тексты, потому что самой компании как таковой не было. Можно даже... Ну, там были даже анекдотические... Вы пытались ситуации представить Путина или донести до народа, что Путин вот такой хороший, а на самом деле знали его с другой стороны? Нет, мы его не преувеличивали. А вы были знакомы? То есть вы выдумывали, нет, получается, вы выдумывали за Путина образ Путина, правильно? Ну, вот еще раз говорю, что главное не преувеличивать мою роль в этом штабе. Я говорю вы, имею в виду команду. В целом, еще раз говорю, безусловно, Путин тот, который продавал сообществу в 2000 году, в марте, да, потому что выборы с 99 на 2000 пошли. Это была выдуманная, как бы, это была роль. которую Путин играл. Это было вранье. Даже нельзя было сказать вранье, это вот придуманное. Это был придуман тот человек, который нужен обществу. И, собственно говоря, этот человек был сыгран. Но он таким человеком не был. Значит, вранье получается. Ну, я считаю, что безусловно, да. Ответ – да. И другой вопрос, что это было неосознанным враньем, потому что никто не знал, какой он на самом деле. Были люди, кстати, которые знали. И вот там Салье, то есть те, кто его знал реально, питерские. Ну, вот это вообще, я хочу сказать, что это очень серьезно, потому что вот те аргументы, которые сейчас мне кажутся очевидными, тогда произносили люди, они не казались очевидными. Ну, например, он был там КГБ, они неисправимы. То есть человек, который там был, он всегда останется, значит, спецслужбистом. Многие говорили это тогда, но вот как бы это не услышано было. И можно, конечно, сейчас задним числом говорить, что, значит, там Гельман, значит, или там кто-то еще, значит, обманул народ и так далее, и так далее. Но тогда это было не услышано. То есть тогда это не казалось таким очевидным аргументом. Марат, следите ли вы за ситуацией с Петром Павленским? Вот он кого-то избил, убежал из страны и так далее. Да, я завтра с ним встречаюсь в Париже. Как вы прокомментируете, вы верите вот в это избиение все? Ну, знаете, я в избиение верю, то есть в том смысле, что он такой, значит, актрису избивал ее этот самый, любовник, сожитель, парень, я не знаю, бойфренд и так далее, и так далее. Она там пожаловалась. Какие-то у них до этого были разговоры, и он решил, значит, по-пацански, значит, что-то там разобраться. Я вот в это верю, честно говоря, что это все происходило. Вот. Но дальше, конечно, мне сильно все кажется, что... Потому что он, конечно же, очень серьезная проблема для властей. И... Почему? Какая проблема? Ну, послушайте, неужели это вот искусство? Вы считаете это искусством? Нет, вот, кстати, давайте... Это два раздельных вопроса. Про искусство и про проблему. Я могу поедать один и другой. Проблема, когда серьезный художник оппонирует власти. А когда он действует максимально... Пошло, ну просто пошло, ну как поджег дверь ФСБ. Что за выдумка такая? Значит, даже пиписька на мосту была в Питере, и то куда лучше. А здесь какая-то пошлость. Это что такое? Вы имеете в виду война? Да. Понимаете? А это как-то все несерьезно. Ну, прибил к этой брусчатке. Ну, и все это, как он комментирует. Можно я тогда вам объясню просто. Ну, потому что вы как бы интерпретируете, ну, достаточно так обывательски. Дело в том, что все предыдущие как бы акционисты, то есть и Пуссерайт, и Павленский, и война, они выступали у нас с позиции силы. То есть мы сильные, вот власть сильная, и мы сильные. И мы сейчас там ворвемся в храм, нарисуем пипиську на мосте. То есть, но потом... Нет, это он. И потом сбежим. Вот. Значит, Павленский наоборот, он показывает силу слабого человека. Он говорит, что там вот у вас много денег, у вас могут забрать деньги. Ну, по крайней мере, угрожать, управлять. У вас партия, у вас могут забрать лицензию. Со мной власть ничего не может сделать. Что может сделать власть с человеком, который сам себе зашил рот, который прибил мошонку, да, это все. То есть он показывает, что сегодня для того, чтобы противостоять власти, надо быть свободным, то есть надо быть одним, ничего не иметь, надо быть слабым. И вот эта сила слабого человека – это очень важный стимул, потому что когда общество в депрессивном состоянии, когда люди друг другу говорят, а что я могу сделать, вдруг появляется вот один парень, который, с одной стороны, демонстративно себе показывает, что говорит, вы мне ничего не можете сделать. Потому что вы меня хотите посадить, а я себе требую другой статьи, еще более строгой. И вот эта сила слабого человека, это очень важный момент. Это та стратегия, которой многим людям хочется присоединиться. То есть, условно говоря, после Pussy Riot ни у кого не было с тем, что а мы тоже бы хотели бы. Так, а мы тоже можем, да? Тоже здесь наоборот. Здесь появились люди, которые там в художественной среде появились, елки-палки, мы ничего не делаем. Вот видишь, человек же все-таки что-то делает. Ну, вы имеете в виду, появились желающие тоже поджигать все двери? Появились желающие, но каждый по-своему, появились те, кто начали думать. О том, каким образом, что мы слишком конформисты, что мы зажрались, что мы слишком, значит, то есть как бы абстрактно делаем картинки, а в это... То есть мы не участвуем, мы перестали быть авангардом общества. А вы уже видите какие-то результаты от того, что вот это вот... Безусловно. А, есть, безусловно. А почему все вот эти люди, которым покровительствовали так или иначе, да, я очень хочу... Очень важный момент, что вот это вот именно сила слабого человека, это вообще то, что может... помочь России. С моей точки зрения, именно тогда, когда власть нам всем показывает. Павленки, вы ничего не можете. Вы ничего не можете. У нас деньги, у нас полиция, у нас то. Вы ничего не можете. И вдруг пока тогда нет проблем. Вот. Я вышел, сделал. Они всеми собрали. Более того, чем жестче с Павленским бы действовала власть, тем больше она бы действовала в рамках его сценария. Но только сейчас он не захотел и уехал. Что-то его готовы были сейчас посадить за изнасилование, там, за какие-то приставания и еще за избиение. Вот смотрите, безусловно, во всей этой ситуации, как бы, главный, то есть его репутационная вещь, как бы, которую власть решила с этим работать. Они понимали, что посадить его опасно. Здесь проблема, если говорить о конкретной, почему он уехал, заключается в том, что вот в этом, ну, условно говоря, конфликте, да, с этим актером участвовал не только он, но и Оксана. Это значит, что закрыли бы обоих. Это значит, что детей бы отдали бы детский дом. Он сам говорит, семья – это никогда уже устаревший институт, нет, вот архаизм, семья не нужна. Правильно. Какие дети, какая разница? Да. Ну, это его дети. Доме нет, подождите. Значит, он артист, он может говорить, но дети для него важны. И дети прекрасные. И я хочу сказать, что он их не отдает в школу. Но вот старшая, значит, я с ней общался, она, конечно, ну, то есть фантастически образованный ребенок. Вот. И он, они уехали, и он вернется. Можете мне поверить, что как только он поймет, что Оксана с детьми более-менее в ситуации безопасной, то Павленский вернется. Один. И пройдет через этот... Потому что это была провокация. И, безусловно, власти выгодно посадить его не за акцию, а за там изнасилование, бытовуху. Но он все равно на это пойдет. Вот. И в этом смысле вы еще... наберете телефон и скажете: Марат, вы были правы, а я был... Вопрос у меня к Марату Александровичу следующий. А, ну, про акционизм понятно. Не, у меня про Павленского. Что, прости, да, извини, Леш, я закончу. Ты сейчас закончишь. Мне просто один вопрос как раз с акционизмом понятно. Я наконец понял, что хотел сказать Петр Павленский. А в чем заключается художественность творческого наследия Петра Павленского? Ну, дело в том, что вот это вот разделение художественное, не художественное, значит, на поступок и жест, да? Но это же разделение не внутри акта художника, а внутри того, как мы смотрим на это. То есть, условно говоря, написал стих Маяковский, да? И одни смотрят на него как на мощное политическое оружие, которое тогда вдохновляло людей, а другие смотрят на это как на произведение искусства. То есть это от нас зависит. И, безусловно, все акции Павленского абсолютно выверенные в художестве, он создает образ. Вообще сегодня художник – это тот, кто создает образ. Он создает, может быть, даже иногда слишком классно его критикуют. Мольберт, холст, кисть – это все уже в прошлом. Это инструмент. Почему в прошлом? Ты можешь создавать образ с помощью мольберта, кисти, холста. Ты можешь создавать образ с помощью камеры. Ты можешь создавать образ с помощью себя, там, Влад Мамышев, Монро, с помощью своего тела. То есть, как бы, я бы даже так сказал, что это, может быть, не единственное, но это основное дело художника. Сегодня это создание образа. И он создает абсолютно цельный этот образ. И его даже критикуют в художественной среде, что слишком классичный. Все картинки, которые получаются в результате, ну, как бы, такая постановочность, такая художественность, избыточная, как бы, художественность в его вещах. Но дело в том, что я вот сейчас начинаю немножко изучать ситуацию. Он учился в ProArte, там, вместе там с другими художниками, которые играют. То есть, конечно, это вот эта культура, которую ну, из себя не сразу удается, как бы, не сразу удается выдавить. Она как бы внутри него существует. Я просто пытаюсь понять одну вещь. Вот у нас был в свое время Олег Кулик, который бегал на четвереньках голый по улицам, лаял и кусал прохожих. Они с Павленским с точки зрения искусства на одной доске или Павленский выше или ниже? Ну, что значит выше, ниже? В искусстве же это же не спорт. Там сравнение, там кто быстрее, там кто медленнее. Безусловно, это одно направление. Он, безусловно, создавал, безусловно, Кулик создавал образ. И, безусловно, Кулик в каком-то смысле... Почему у вас вообще эти вопросы появляются? Потому что они действительно делают не только жест, но и поступок. И в этом смысле они похожи. То есть, хотя, конечно же, то, чем занимался Кулик, это было не политическое искусство, назовем это так. Это был акционизм, но это не было политическим искусством. Почему художники, которым вы помогаете, как-то покровительствуете, они попадают постоянно в какие-то нелепейшие истории? Вся эта война ссорилась между собой, друг друга ментам сдавали. Потом уехали из страны, сказали, что вообще-то Россия лучшее государство в мире, и как в этих Европах ужасно. Теперь этот изнасиловал, не изнасиловал, уехал. Какой дурдом, понимаете? Ну, хорошо, я, значит, могу такую вещь сказать. Что я защищаю всех художников, хороших, плохих. Потому что если плохой художник попадает несправедливо в тюрьму, его надо точно так же защищать, как и хорошего. То есть в этом смысле надо иметь в виду, что нет такого, что вот это хороший художник, его надо защищать, а это плохой, его не надо. Художник по самоопределению? Я защищаю художника как, ну, как представитель цеха. К сожалению, никто, кроме меня, из моих там коллег, да, то есть людей так или иначе, там, ну, функционеров в искусстве, ну, громко достаточно не защищают. Потому что вы уехали, вам легко. Нет, я этим занимался всегда. Не надо. То есть я скорее уехал. Наезд на меня был результатом того, что я защищал Пассерайт. Вот так можно сделать. Но что касается меня, значит, просто надо иметь в виду. Я сделал около 600 выставок за свою жизнь. Из них выставки, в которых участвовали вот эти художники, ну, может быть, 8. Вот сейчас будет 10. Сейчас я делаю 2 новых проекта с ними. То есть это примерно такое же место в моей жизни занимает, как и занимают в целом художественные ситуации. То есть радикалы – это там 5% художественной среды. И в моей жизни то же самое. Мне же тоже говорят, почему вы все время наезжаете на церковь? Я говорю, слушайте, 600 выставок, из них 3, так или иначе, касаются 3, то есть из 600, полпроцента, имеющие отношение. Но так как они более медийные, да, условно говоря, ты делаешь прекрасную выставку Валерия Кошлякова, тонкую, прекрасный художник, один из лучших, или Бродского, она не обсуждается на «Эхо Москвы», о ней не пишут газеты «Известия», на нее не наезжают там никакие казаки, и поэтому это проходит мимо. А вы видите и говорите, вот Гельман занимается радикальным искусством. Это ошибка, это деформация, ну, медийная. Позвольте тогда отойдем сейчас от искусства, хотя, может быть, тоже можно назвать искусством. Вы расцвели в медведевское время прямо. У вас было очень много проектов. Вы входили, кстати, в состав так называемого большого правительства. Сначала общественная палата, потом. Когда случилась рокировка, как вы отнеслись к Дмитрию Медведеву? Вот этот поступок как вы оценили? Как предательство или... Ну, дело в том, что у меня я по-другому немножко устроен, я всегда себя. Я себя, значит, начал корить, что я такой легковерный дурачок. А вы разочаровались в Медведеве? Ну, естественно. Нет, дело в том, что огромное количество людей, не только я, сделали свои ставки, исходя из того, что нам показалось где-то через год после того, как он стал президентом, что он все-таки игрок. Это уже третья политтехнологическая ошибка ваша. Крупная. Ну, это, да, наверное, вся жизнь ошибка. Но я хочу сказать, что, опять же, не могу согласиться с вот этим «моя». То есть, все-таки это наше. То есть, это был круг людей, у которых была надежда, которые не хотели уезжать из страны, которым дали надежду, что и более того, сделали для этого шаги. Я, например, когда был в общественной палате, совместно с Утальцовым, мы, ну, там, в разной степени, где-то 56 памятников архитектуры спасли. Он, значит, у этих самых, у тракторов как бы со своими стоял, а я, значит, в общественной палате, значит, строчил, значит, и так далее, и так далее. То есть нам дали шанс тогда реально чего-то делать. Вас не насторожило то, что он на первом же году поменял конституцию, увеличил президентский срок до 6, и многие тогда заговорили, что, наверное, Дмитрий Анатольевич это делает не для себя. Нет, вот смотрите, все это время, вот этот разговор он престолоблюститель или реальный чел, они всегда были. И там на стражу еще было очень много. Но мы, значит, увидели в этом некий шанс. То есть вы думали, что он до 18-го останется? Ну, во-первых. Во-вторых, надо сказать, что если вот сейчас даже смотреть пермскую ситуацию, музей все равно остался. Теодор Куренцев все равно руководит оперным, которого мы пригласили. То есть, на самом деле, была ситуация такая. Либо мы успеем сделать чуть-чуть, но все-таки успеем сделать. Либо успеем сделать гораздо больше. Я просто хочу, чтобы вы понимали. Там вот сейчас скоро выйдет книга Маши Алехиной, как бы как все это было с Пуссирайт. Пуссирайт родилось в тот день, как группа, когда произошла вот эта вот осенью, значит, когда объявили, что, значит, рокировочка, что опять идет Путин. То есть это было для многих людей. В смысле, это у вас в голове родилось? Нет, у них. У них. Они, я говорю, их книга выйдет. Они там пишут о том, как это происходило. Ну, теперь можно писать. Вот. И поэтому это, безусловно, ошибка. Но это та ошибка, которой очень хотелось верить. А вы верите, что может переиграться в обратную сторону? Что может пойти Медведев снова в какой-то момент? Ой, ну это сейчас это если будет, но мы все воспримем это как некую такую, ну, клоунаду, да, там, как с хихиканьем. Я верю, кстати, это они могут. Дело в том, что действительно они настолько самоуверены и сейчас настолько чувствуют, что они могут делать все, что хотят, что они даже вот такой смешной, казалось бы, глупый ход могут повторить. В 96-м году вы спасали, помогали спасать Россию от Зюганова, а в 18-м году от кого надо спасать Россию? Ой, вот сложно. Уже учитывая ваши ошибки прежние. Ну вот мой взгляд сейчас как бы. Ну, то есть, не от явления, от кого, от персоналей? Нет, ну, не стал бы об этом говорить, потому что сейчас уже даже от Путина не особо много чего зависит. То есть, у нас есть некоторые моменты, в которых там Россия потеряла какое-то время и продолжает терять. Вот. Дальше уже есть вот этот коридор возможного очень суженный. Мы попали в какую-то ситуацию, из которой выход, ну, там, я не знаю, можно сравнивать с какой-то там испанской послевоенной ситуацией, как в лучшем случае. Вот. Ну, есть проблемы серьезные, как бы. Я думаю, что, конечно же, демократических институтов мы лишились. То есть, проблема в чем? Вот то время, которое мы сейчас обсуждаем, можно говорить о том, что это была плохая демократия. Вот у нас там несправедливые суды, вот у нас там нечестные выборы, вот у нас там несвободные СМИ. Сейчас нельзя говорить об этом вообще. То есть у нас сейчас идет авторитарное общество, и авторитарное общество не решается, судьба авторитарного общества не решается во время выборов. Вот, а решается оно обычно там, во время там, похорон предыдущего правителя. 30 секунд, у нас последний вопрос Алексею Соломину. Если вам поступает предложение, Марат, вот у нас, мы помним твой опыт, ну и от людей близких, поэтому я на ты. Мы помним твой опыт, мы знаем, что ты можешь нам пригодиться, вот у нас есть задача, нам нужна твоя помощь. Вы вернетесь в роли политтехнолога в эту работу? Нет, я готов вернуться в Россию. Даже если близкие люди вас попросят? Даже если Сереж Кириенко, который был действительно долгое время близким человеком, попросит. Но я могу вернуться только с теми задачами, которые я сейчас сам вижу, когда поменяется власть. И все-таки продолжаю считать, что глобальной проблемой для России является вот эта сверхцентрализация. И я понимаю, как эту задачу решать. Вынужден вас прерывать, потому что время наше вышло. Гуманитарный инженер, более известный ранее как галерист Марат Гельман, был у нас в гостях. Это была программа «Эй-Тим».